Бывший танкист окончательно свыкся с тем, что путь домой заказан. Надо двигаться дальше и искать в новой нежизни положительные моменты. «Ты волшебник, Гарри. Это ведь хорошо». В комнату вошел новый индивид, которого Кирилл еще не видел. Такая же ходячая мумия в набедренной повязке и доспехе. Панцири из плотно подогнанных друг к другу металлических пластин, наручи из кожи. На поясе закреплен боевой топор с железным лезвием. На прогресс и вооружение местных ацтеков явно кто-то повлиял. Земные мезоамериканские индейцы не знали железа, а тут оно широко используется. В носу и ушах гостя красовались медные кольца в качестве украшений. «Мой царь, пал ниц оживший мертвец, ты снова с нами. Это Чинальм», — пояснила Тией Капан. «Я тебе о нем говорила». Кирилл сразу вспомнил упоминание про Тлакетеля или верховного военного вождя, третье лицо в государстве. В отсутствие Киацикаля он присматривал за Чинальпакой, как бы тот ни учудил чего. «Поднимись». Тлакетель покорно поднялся на ноги. «Повелитель, извини за мою дерзость», — пророкотал лич. «Но жрецы распускают слухи, будто ты не в своем уме, разучился говорить, забыл все, включая собственное имя. Они не врали. Сон плохо повлиял на меня, но благодаря тебе, Капан, я начал вспоминать. Тогда ты помнишь, что оставил мне наказ следить за верховным жрецом и его прихлебателями?» «Да». Чинальпака скверно проявил себя, не следовало делать его наместником. «За 29 лет у нас было 3 крупных бунта. Тишкуан и Мецтль приходилось утихомиривать силой. Я перебил 10 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков. Установленные Чинальпакой налоги легли на народ тяжким бременем. Он хочет усидеть на двух ветках, угодить рамейцам с выплатой дани и набить собственные закрома. По-хорошему, ему стоило бы вырезать сердце. Что тебя остановило? Он твоя кровь. Я не смею тронуть члена царской семьи без соответствующего разрешения. Мне оставалось подчищать за ним». «Да, верно, разберись с Чинальпакой», — посоветовала тебе Капан. «Устрой над ним суд, это покажет всем, что царь Киацикаль не потерял прежние хватки и развеет слухи. А на место нового верховного жреца назначим более надежного человека. Есть у меня один на примете». Как понял Кирилл, прежний хозяин тела по каким-то соображениям не хотел превращать Ацтлан в царство мертвых, многие руководящие посты занимали живые люди, члены местной аристократии. «Хитришь, Тией Капан. Что ты, муж мой, как я могу?» А совет царской жены показать свою хватку очень верный, и Кирилл намерен следовать ему. «Не знаю, время покажет. Мой царь, когда ты явишь себя народу?» «Не знаю, точно не сегодня. Мне нужно еще несколько дней прийти в чувство». Тлакетель кивнул. «Больше не смею тебе мешать». Глава 2. Вокруг Кирилла столпились более 2 десятков личей-некромантов. У каждого на шее по золотому воротнику, являющемуся мощным оберегом, магическим аккумулятором и показателем высокого статуса. В остальном немертвые были непритязательны к собственному внешнему виду, не носили ничего кроме набедренных повязок, черных или зеленых плащей. Хотя пара-тройка мертвяков расхаживала в золотых масках или повязках с цветными перьями, точно павлины. «Мой царь», — вышел вперед лич с деревянным посохом, украшенным замысловатой резьбой. «Все мы рады твоему возвращению. Ты единственный, кому удалось зайти по дороге смерти так далеко и вернуться назад в мир людей. Мы ничуть не сомневаемся в тебе, но все же, надо соблюсти формальности. Позволь моему посоху коснуться твоей руки, дабы ни у кого не осталось ни малейших сомнений, что сосуд бессмертного Киацикаля занял чужой дух. Хьюстон, у нас проблемы». Рано радовался, готовься ко второй смерти, товарищ младший сержант. Раз уж Кирилла сейчас разоблачат, ничего не поделать, он встретит конец достойно. Действуй, Умулькутли, раз уж таков порядок. Первый советник коснулся своей деревяшкой вытянутой ладони Кирилла. По посоху пробежали зеленые искры, которые переметнулись на недавно пробудившегося царя. И тут началось светопредставление. На иссушенной коже Лопатина от головы до пят проступили мерцающие зеленые письмена. Что бы это ни было, личи не бросились в атаку с криком «Бей самозванца!» «Убедился?» Некромант кивнул. «Ты тот, кем тебя считают, владыка бессмертных. Все чары, наложенные на твой дух прежде, никуда не делись. Если б случилось невозможное и сосуд занял чужак, мы бы сразу это поняли. Будь у Кирилла работающие легкие, он бы вздохнул с облегчением». Штирлиц находился в шаге от полного провала, однако слова подчиненного лича заставили взглянуть на ситуацию иначе. Получается, бывший танкист никакой не попаданец, прежде он действительно был Киацикалем, правителем Ацтлана и сильнейшим некромантом Атри, а перерождение на земле, Очень смелый эксперимент, целью которого являлось получение знаний. Что ж, замысел удался, хотя и не обошлось без осложнений. Может, ацтланский язык, обычаи и законы Кирилла усваивает со скоростью компьютера, магии придется учиться с нуля. За двое суток дальше разжигания мелких костров уйти не удалось. Любой некромант запросто сотрет Лопатина в порошок. Жрецы личи владеют широким перечнем заклинаний, чар, ритуалов, и они не сводятся к одной некроманте. Даже простые крестьяне могут знать пару колдовских трюков. Впрочем, по-настоящему сильных магов горстка, несколько тысяч на весь известный мир. В свое время Киацикаля по силе вряд ли мог кто-то превзойти, не считая драконов. Летающие ящерицы — отдельная тема, их мощь является одним из столпов, поддерживающих Ромейскую империю. Пострадала лишь моя память, не стану скрывать. Мой царь, Чинальпака, сказал, что в первый день ты никого не узнавал, не мог ни слова произнести, заговорил первый советник. Это многих озадачило, поползли нехорошие слухи. Скажи, Умулькутли, ваши клятвы верности закреплены магией, разумеется, и если вы их нарушите, предатель горько пожалеет, его плоть сгорит, а дух будет до конца времен биться в агонии. Ладно, махнул рукой Кириллу. Значит, с вами можно говорить на чистоту, и сказанное здесь не уйдет дальше этой комнаты. Мы 200 лет храним твои секреты, повелитель. Еще никто из присутствующих здесь ни разу не проболтался, не переметнулся к врагу. Очень хорошо. Признаюсь, потеря памяти обернулась для меня серьезной проблемой. Вам придется с нуля обучить меня магии. Некоторые жрецы переглянулись друг с другом пустыми глазницами. Послышался шепот. Я лично помогу вам вернуть утраченные навыки, поклонился первый советник. Думаю, никто лучше не справится. Но позвольте спросить. Позволяю. Нам не терпится узнать, каков мир первого солнца. Тот мир называется Земля. Я много чего там видел, прожил там целую жизнь. 28, почти 29 лет. Прародина очень сильно отличается от Атри. Многие из земных чудес вы просто не сможете понять. В языке Ацтлани нет нужных слов. Люди летают в небе на железных драконах, ездят на колесницах с огненным нутром. Их города настолько огромны, что народу только в одном из них больше, чем во всем Ацтлане. Мой царь, кем ты был в той жизни? Солдатом. Наездником, если точнее. Я управлял повозкой, плевавшейся огнем. Она сделана целиком из железа. Ее не сможет пробить ни копье, ни меч, ни стрела. Одним плевком повозка способна уничтожить целый дом или десятки солдат в открытом поле. Умулькутли аж раскрыл рот от предвкушения чего-то. С таким оружием мы бы сокрушили ромейцев. Такие повозки ацтлане сделать не смогут при всем желании. Кирилл опустил жрецов с небес на землю. Но я знаю рецепт порошка, способного посоперничать с самыми разрушительными заклятиями. Одна искра, и все взлетит на воздух. Насколько трудно сделать этот порошок? Сравнительно легко. Этот порошок называется порох. Порох, неуверенно повторил первый советник. Основной компонент будет вызревать долгие месяцы, возможно, пару лет. Потом потребуется много времени довести оружие до ума. Земля в развитии ушла на много веков дальше Атри. По сравнению с ними мы невежественные дикари, как гоблины. Они накопили так много знаний, что один человек не способен удержать их в голове. У тебя был доступ к знаниям, повелитель, он был у всех. В мире первого солнца знание не являлось привилегией жрецов и магов. Поймите, сам уклад жизни тех людей в корне отличается от нашего. Там почти каждый крестьянин умел писать, читать, мог позволить себе услуги лекаря, покупку железной колесницы. Немыслимо. Ты о чем, Умулькутли? Если каждый землепашец будет знать то же, что и жрец, мы потеряем власть. Как в мире первого солнца управляют людьми? Будь уверен, способы есть. Истина теряется в мешанине лжи и пустой болтовни. Земные правители умеют убеждать толпу. Ацтлан должен стать таким же, как страны мира первого солнца, заявил первый советник. Или мы будем прозябать в вечном позоре и унижении. Кирилл усмехнулся такой решительной наивности аборигена. Для начала откажитесь от рабов, запретите торговлю людьми. Повисла гробовая тишина. Мой царь, это будет слишком, осторожно возразил Умулькутли. Никто в здравом уме не пойдет на такое. Зачем они нужны, если есть немертвые? Немертвые хороши на поля боя, в каменоломнях, на стройках, но кто станет держать дома в качестве прислуги, наложницы оживленной магией труп без разума? Кому захочется употреблять в пищу, продавать урожай, собранный ими? К тому же магия смерти плохо влияет на растения, мои сдряхлеет, у него портится вкус. Вот видите, мы не готовы к такому резкому скачку. Экономика не даст. Экономика, никогда не слышал такого слова. Экономика, хозяйственная деятельность общества, а еще наука, описывающая эту деятельность, то есть создание и распределение различных ресурсов, людей, зерно, металлы. На самом деле определение намного объемнее, но для лучшего понимания я его упростил. Я понял твою мысль, владыка. Даже несмотря на потерю воспоминаний, ты по-прежнему мудр. Избавь меня от лести, Умуль-Кутли. Кирилл обвел взглядом присутствующих в комнате личей. И вы все запомните. Не знаю, как раньше было, теперь я не потерплю от вас никакого подхалимства. Говорите четко и по сути. Мы поняли тебя, владыка. Хорошо, тогда скажи, как, по-твоему, обстоят дела в царстве, насколько велики урожай, спокойно ли на наших границах, не назревает ли очередной мятеж в Мицтле или Тишкуане. Мой царь, замялся первый советник, как ты знаешь, перед странствием ты сделал своим наместником Чинальпаку. Он не оправдал возложенных на него ожиданий. Я задал вполне конкретный вопрос, Умуль-Кутли, твердо произнес Кириллу. Он начинал входить во вкус, власть так пьянит, вон как сжался первый советник. Перед тем, как предпринимать какие-то серьезные шаги, новоявленный лич хотел сперва вникнуть в дела царства, ознакомиться с разными точками зрения. Наверное, так и поступают грамотные правители, и жду конкретного ответа. Дела в стране обстоят хуже, чем когда-либо за последние столетия. Народ, особенно в Мицтле, крайне возмущен установленными Чинальпакой налогами, притом из-за засух урожай в последний год получился плохим. Мы выплатим дань ромейцам, но люди будут голодать, новый бунт неизбежен. Я обязан сообщить, что наместник очень хорошо наживается на собираемых налогах, почти треть отдаваемого маиса, льна он забирает себе. Южным границам не уделяется должного внимания, участились набеги ванаров, наместник ничего с этим за 5 лет так и не сделал. Гоблины и фавны осмелели настолько, что совершают нападения даже на больших дорогах. Несколько деревень на севере вырезаны под корень. Мы в жопе, очень точное сравнение. Да уж, Кирилл хрустнул иссохшими пальцами. Кому-то точно придется за это ответить. Прикажете привести Чинальпаку сюда, успеем, он никуда не денется. Ответь, Умуль-Кутли, почему никто за 29 лет не сместил верховного жреца с поста наместника Ацтлана? Мы не смели пойти против твоей воли, владыка, оправдался первый советник. Вы совершенно ясно сказали, что Чинальпака будет править царством в ваше отсутствие. Я мог бы занять его место лишь в случае смерти наместника от естественных причин. Никто ведь не знал, сколько продлится странствие, 10, 20 или 100 лет. Я одного не пойму. Зачем мне потребовалось делать временным царем неопытного юнца? Как ты однажды выразился, владыка, Ацтлан не должен превратиться в царство трупов, живой лучше понимает живых. Будучи юношей, Чинальпака подавал большие надежды. Ты считал, что он достаточно умен и проницателен для роли наместника, объяснил первый советник. Однако власть его развратила, жадность затмила все имевшиеся достоинства. Чинальпака злоупотреблял своим положением, связанные клятвами, мы ничего не могли сделать, лишь уменьшить нанесенный ущерб. Кирилл услышал достаточно, ведите его сюда. Примерно через 1.5 часа немертвые воины Ягуры в сопровождении 2 личей притащили верховного жреца. Сидевший в позе лотоса на циновке, Кирилл обратил внимание на порванную тогу и рассеченную скулу. Он пытался сбежать, вырывался, отчитались живые мертвецы. Пришлось усмирять. Хорошо, а ты, мой проворовавшийся друг, присядь. Нам есть о чем поговорить. Чинальпака бросился к Кириллу и начал целовать ноги. Молю, владыка, пощади. Как-то наигранно и неубедительно умолял бывший наместник. Злые духи смутили мой разум. Я готов искупить вину. Не, Лопатин брезгливо оттолкнул аборигена от себя. Не верю. Сделаю что угодно. Тебе доверено было управлять целым царством, 2 миллионами живых людей. Я, ты бы вызывал у меня меньше презрения, если б не бросился целовать пятки и сразу признал вину. Чинальпака сделал виноватое выражение лица, опустил взгляд. Признаю. Что именно? Из-за меня крестьяне скоро начнут голодать, я больше уделял время пирам и плотским утехам, чем государственным делам. Но замечу, претензий к нам стороны ромейцев нет, дань всегда уплачивается вовремя. Лучше уж пусть народ немного не доест, чем сгорит в драконьем пламени. Воровал ты тоже немало. Мы все несовершенны, философски заметил Чинальпака. На моем месте никто бы не удержался от возможности слегка поправить свое положение. Слегка? Да ты обдирал крестьян до последнего зерна, мог бы обдирать больше. Так или иначе, наказания тебе не избежать. Кирилл посмотрел на Личей. Как бы вы с ним на моем месте поступили, мы не смеем предположить, владыка. Только ты имеешь право вершить суд над наместником. Вы настолько глупы, что не имеете своего мнения. Мне такие дураки не нужны. Вырезать сердце на алтаре, выпалил первый Лич, а потом заставить съесть. Снять кожу живьем, выпалил второй, и зажарить на вертеле. Чинальпака побледнел от ужаса. Гонору сразу поубавилось. «Помилуй, владыка, в моих жилах течет твоя кровь и кровь великой Тиейкапан». «Жалкая попытка прикрыться родством», — протянул Кириллу. «Ну ладно, я не жесток, подарю быструю безболезненную смерть». «Что, на рассвете тебе отрубит голову?» По рукам Чинальпаки пробежали искры. В лицо Кирилла ударил столб ядовито-зеленого пламени. К счастью, царский воротник защитил от вредоносного заклинания. Огонь сжег циновки, опалил столик, но не тронул мумифицированную плоть. Бывшего танкиста окружал ореол золотистого сияния. Один Личей обезвредил Чинальпаку пущенным с пальцев электрическим разрядом. Провинившийся родственник Киацикаля без сознания завалился на бок. «Сука, сука, сука, он же мог меня убить». Внешне Кирилл сохранял абсолютное спокойствие, лишь пытался рефлекторно заслониться рукой от потока магии. «Уберите это подальше и следите, чтобы не сбежал. Завтра публично казним его». «Да, мой царь». Общение с Чинальпакой лишний раз подтвердило, как можно скорее освоить магию хотя бы на среднем уровне. У Астлани сверхъестественным способностям хоть и не придается первостепенного значения, высокие посты могут занимать совершенно обычные люди, все же они играют немаловажную роль. Одаренные смотрят на неодаренных свысока. Первые осваивают магию намного легче. Остаток ночи Кирилл посвятил чтению свитков, которые ему притащили слуги из хранилища. Ацтланская письменность вдалась почти сразу. Туземцы последние два столетия больше предпочитали использовать рамейский алфавит. Он куда проще и удобнее заковыристых иероглифов. Кириллу не составляло труда разбирать ацтланские слова, написанные латинскими и греческими буквами. Отчеты, донесения, переписка с другими наместниками прояснила много белых пятен в знании политической и экономической обстановки внутри страны. Ачтилан являлся столицей царства, Тишкуан и Мецтль – зависимые города. 300 с небольшим лет назад городов было 5, но пришедшие с севера рамейцы и драконы сожгли их дотла, лишь столица уцелела. Царь Кипактли капитулировал, когда вражеское войско подошло к Ачтилану. Два города так и не сумели восстановиться, Мецтль с Тишкуаном худо-бедно отстроили заново. С тех пор Ацтлан превратился в зависимое государство Ромейской империи, ей платится ежегодная дань маисом, льном, золотом, рабами. И попробуй не платить, прилетят драконы, превратят страну в филиал преисподней. Ромейцы могли бы включить царство в свой состав, но им выгоднее иметь буферную зону с племенами южных кочевников. Пусть ацтлане мучаются с отражением постоянных набегов нелюдей, империя остается не при делах и не несет никаких потерь и расходов. Ванары та еще головная боль, можно разбить их один раз, но они явятся снова рано или поздно. Истребить их полностью невозможно, племена кочевников чувствуют себя в степях и пустынях как рыба в воде. Почти все посланные на юг карательные армии бесследно сгинули. На востоке ацтлан граничит со страной каких-то дукарцев, полудикого народа, состоящего из десятков разобщенных племен и поклоняющихся мелким башкам. На западе находится Сааху, дикари-каннибалы и Морейское царство. Вот они по местным меркам крайне цивилизованы. Отделившийся полвека назад осколок Ромейской империи в ходе очередной династической разборки, юридически морейцы никуда не уходили, по факту это абсолютно независимое государство. Ромейцы не смеют напасть на морейцев, поскольку у тех тоже есть драконы. Наотрий драконы – доминирующий вид, для северных народов они подобны живым богам. Религия драконопоклонников имеет в Ромейской империи статус государственный, прочие культы имеют право на существование в качестве второстепенных. Крылатые ящерицы не очень охотно вмешиваются в политику, но если это происходит, тушите свет. Они не знают полумеры, если начинают жечь, больно становится всем. Кирилл усвоил, эти твари опасны, магии им очень трудно навредить, убить почти невозможно. Пришедшие на Атрию с ацтеками боги с треском проиграли битву, хотя им удалось сразить одну ящерицу. Численность всей драконьей популяции оценивают в 100-200 голов, они живут бесконечно долго по меркам людей, больше 1000 лет, но размножаются редко и с большим трудом. Рождение новой особи выливается в праздник по всей империи. Общий уровень развития человеческой цивилизации без учета магии Кирилл оценил бы чем-то средним между поздней античностью и ранним средневековьем. Процветает рабовладельческий строй, однако у ромейцев вроде имеются зачатки феодализма. Лопатин встречал упоминания про новую моду центральных провинций империи. Ромейские землевладельцы обнаружили, что продуктивность труда условно-свободного крестьянина выше, чем у раба. Вот и пошла тенденция освобождать невольников, делая их просто зависимыми от господина людьми. В последнее время приток рабов уменьшился в разы. Ромейцы оказали немалое влияние и на Ацтлан, не только отрицательное. Индейцы научились делать железное оружие, продвинулись в области металлургии, военного дела, переняли письменность, узнали про колесо, стекло, бетон, новые магические трюки, начали разводить лошадей. Кириллу надо форсировать развитие еще сильнее, ему удалось заинтриговать знать секретом пороха, правда одного этого недостаточно. Жаль, что я не химик, не инженер. Какого лешего меня потянуло учиться на автомеханика? Здесь машин не появится еще 1000 лет. Кирилл не питал иллюзий насчет прогрессорской деятельности, для развития науки нужен соответствующий уровень общественного развития, для соответствующего уровня общественного развития понадобится качественно иной экономический уклад. Одно вытекает из другого, не получится сразу из рабовладения шагнуть в индустриальную эпоху. Многие изобретения останутся невостребованными очень долго. Не стоит забывать о магии, вряд ли люди так легко променяют ее на технику. Местные жрецы крепко держатся за свое эксклюзивное право на знание. Неожиданно для себя Кирилл почувствовал неприятное зудящее ощущение в голове. Оказывается, нежить тоже способна уставать. В психологическом плане умственная работа утомила, требовалось отвлечься. Кирилл вышел из царских покоев и поднялся на вершину пирамиды Кеоцикаля, названной в честь вечно немертвого царя. Это сооружение нужно было для накопления магии. Ночное небо наотрез разительно отличалось от земного, совершенно иные созвездия, сине-фиолетовый газовый гигант, который аборигены называют Атримом и по незнанию считают луной. Тем не менее, ацтлане в астрономии разбираются чуть лучше. Они собственным умом дошли до гелиоцентрической системы. Небесное светило называют вторым солнцем, вокруг вращаются другие небесные тела. Анат, Ари, Атрим, имеющий, в свою очередь, не меньше 6 спутников, включая Атрию. Другие луны Атрима невооруженным глазом разглядеть сложно. Сутки на этой планете длятся примерно 21 час, число дней в году – 402. Зато год практически равен земному с незначительной погрешностью. Кирилл родился меньше, чем через год после погружения Кеоцикаля в сон, плюс-минус 2 месяца. Дополнительный аргумент в пользу версии с реинкарнацией, выходит, он не совсем чужой на Атри. Глава 3. На площади возле пирамиды Кеоцикаля собрались десятки тысяч человек, значительная часть населения столицы. Здесь были не только ацтлане, но и иноземцы, все желали хотя бы краем глаза увидеть бессмертного царя. Жрецы подготовили мероприятие заранее, Кириллу осталось лишь ознакомиться со сценарием и выучить написанную речь. Вместе с торжественным появлением будет проведена ритуальная казнь низложенного наместника Чинальпаки. Народ только возрадуется и желание бунтовать поубавится. На голову Кирилла живые слуги надели нелепую шапку, украшенную яркими перьями, и расшитый черепами зелено-голубой плащ. Такой имел право носить исключительно царь, никто другой. В руках он держал золотой посох с круглым набалдашником, предмет необычайной колдовской мощи. «Ты готов, муж мой, я всегда готов», Тиейкапан взяла Кирилла за руку, он невольно поежился. От постоянного присутствия рядом нежити шли мурашки по иссохшей плоти. «Хоть он сам лич, легче не становится, мне иначе нельзя. С каждым днем я больше узнаю в тебе прежнего Кеоцикаля. Прежним мне уже никогда не быть». Они в сопровождении жрецов, стражей, живых слуг направились к уступу пирамиды. Завидев издали плащ царской расцветки, толпа возликовала. Целое поколение успело вырасти за время отсутствия правителя, для кого-то Кеоцикаль успел стать историей. «Владыка, пощади», — протянул поставленный на колени Чинальпака со связанным за спиной руками. «Умоляю, заткнись, падаль, прими хотя бы смерть достойно. Люди Ацтлана», — громогласно зазвучал усиленный магией голос Умуль-Кутли. «Наш царь, бессмертный владыка Кеоцикаль, вернулся. Сон длиной в 29 долгих лет окончен. Восславьте его». Гул толпы стал еще громче. Около минуты Кирилл ничего не предпринимал, наблюдая за овациями, а затем воздел руки вверх. Шум практически сразу стих. Пафосное представление расписано буквально по минутам. В таких случаях отклонение от регламента недопустимо. Для Ацтлани все это имело глубокое мистическое значение. Царь Кеоцекаль для них почти такая же божественная фигура, как драконы для ромейцев. Темнота, глупость, невежество. Сложно будет сделать их по-настоящему цивилизованными. Мой народ. Голос Кирилла звучал громче, чем из матюгальника. Жрецы научили его многократно усиливать речь с помощью нехитрого заклинания. «Я снова здесь, я вернулся, чтобы править. В последние 3 десятилетия вам выпало много серьезных испытаний. Наместник, которому было поручено вести страну к процветанию, довел ее почти до полного краха. Он непомерно завысил налоги, он отбирал ваш урожай, золото. Но отныне все изменится, вы и ваши дети больше не будете голодать, а наместник Чинальпака сполна заплатит за свою непомерную жадность. Я приговариваю его к смерти». Решение царя встретили взрывом радостных воплей. Ацтлан реально находился на грани социального взрыва. Требовалось снизить напряжение и найти козла отпущения. Чинальпака лишь первый в списке. Кирилл намеревался отобрать наиболее надежных людей, а ненадежных уничтожить или задвинуть подальше, чтобы те не представляли опасности. Даже с личами нужно соблюдать осторожность. При большом желании они найдут способ обойти клятвы и подставить Кирилла. Один из немертвых воинов-ягуаров занес над Чинальпакой макуауитль. Он напоминал плоскую дубинку или короткое весло с несколькими рядами маленьких обсидиановых лезвий. Руби. Один взмах и голова бывшего наместника слетает с плеч, катится по ступеням пирамиды, оставляя за собой кровавый след. Бьющееся в конвульсиях тело завалилось на бок, а я бы вырезала у него сердце, поделилась своим мнением Тией Капан. Чтоб помучился напоследок. Никто никого не будет мучить без серьезной на то причины. Мы не дикари. При мучениях жертва выделяет больше силы, заметил первый советник. Чем дольше длится агония, тем лучше. Я это учту. Да Кеоцекаль Ацтлани приносили кровавые жертвы своим богам. Царь Лич изменил традиционные устои и людей, нелюдей стали резать ради того, чтобы живые мертвецы могли приумножить магическую силу. 2 последних века молитвы, жертвоприношения адресованы немертвому владыке и его приближенным. Неплохо мой предшественник устроился. Жрецы Личи рано или поздно намереваются достичь божественности, а это открывает совершенно иные возможности. Старым ацтекским божествам для возвышения понадобились тысячелетия, Кеоцекаль всего за 2 века достиг немалого. Его можно назвать архиличем, внутри мертвого тела скрыт огромный потенциал. Проблема в том, что Кириллу придется его развивать не 1 год. Долгими, упорными тренировками, зубрежкой ритуалов, заклинаний, местной алхимии. Никакого мгновенного усвоения информации, впрочем, грех жаловаться. Кирилл усвоил ацтланский язык и 3 заклинания за 5 дней, по словам жрецов, скорость обучения будет возрастать. Духу требуется время на привыкание к новому сосуду. Разумеется, платой за это стала недоступность плотских удовольствий, ослабление эмоционального фона. Если б Кирилл мог выбрать, то ни за что не согласился бы превратиться в ходячий иссохший труп. Он не слышал биения сердца, не мог вздохнуть, во рту ощущение сухости и противный гнилостный привкус. Бессмертие не стоит того, но в то же время даже с таким существованием не хочется прощаться. Посмертная участь человеческой души несет в себе мало хорошего, некроманты знали наверняка. Кто-то перерождается в новом качестве, забывая себя прежнего, кто-то не может перейти за грань и становится призраком, а кто-то бесцельно прозябает в мире духов. Остается единственный логичный вариант – идти вперед, не оглядываясь, завершить план Кеоцекаля по обретению божественности. Все прошло замечательно, муж мой, похвалила Кирилла Тией Капан. Толпа в восторге. Я пообещал, что они не будут голодать. Удастся ли хотя бы отчасти выполнить обещание? Ты так беспокоишься о низкородных. Я беспокоюсь, как бы ни случилось бунта. Разве в том мире люди не голодают? Намного реже, и то, в самых отсталых странах. Технологии позволяют прокормить 100 миллионов едоков. По завершении торжественного события Кирилл сразу переключился на дела государства. Он выслушивал доклады высокопоставленных сановников об обстановке в подчиненных городах, на границах царства, экономической обстановке. Казна почти пустая, торговля в упадке, запасы продовольствия подходят к концу, а следующего урожая 4 месяца ждать. Ацтлан в шаге от превращения в настоящее царство трупов. Нежити в принципе плевать, живым людям нет. Чинальпака, гнида плешивая, тебе действительно следовало сердце вырезать. Каким близоруким идиотом надо быть, чтобы довести государство до такого состояния? Ты сам пилил сук, на котором сидел, или надеялся убежать с наворованным в Романию? Люди во всех мирах одинаковы. Следуя рекомендациям первого советника, Кирилл приказал открыть царские закрома и выдавать оттуда маис наиболее бедным семьям. В Марийское царство вышлет послов договориться о закупках еды по сниженным ценам. На юг отправится 3000-ное войско для усиления пограничных дозоров и отражения набегов. Расплодившиеся банды диких гоблинов и фавнов в лесах ждут широкомасштабные облавы. Пару экземпляров Кирилл попросил доставить в Ачтилан. Жрецам личим дано распоряжение покарать сообщников Чинальпаки, ответственных за бардак. Без Киацикали нежить ничего не могла сделать, связанная узами магической клятвы. Теперь полетят головы нерадивых сановников. Личная лаборатория Киацикали располагалась в соседнем помещении рядом с гробницей. Никто посторонний без дозволения хозяина не мог туда войти. Когда Кирилл коснулся костлявыми пальцами дверей и слега на них надавил, на дереве проступили мерцающие синие узоры и иероглифы. Система безопасности успешно опознала хозяина. Через пару секунд свечение погасло, двери самостоятельно отворились. Внутри пустовавшего 30 лет зала зажглись жаровни, установленные вдоль стен. Кирилл с интересом изучал личный уголок себя прежнего. В центре помещения установлен круглый жертвенник из камня, украшенный ацтекскими письменами и рисунками. Недалеко находились полки, стеллажи с папирусными свитками, глиняные горшки с какими-то порошками, высушенными органами, кости, черепа животных, людей, нелюдей, каменные и металлические статуэтки, драгоценные камни, минералы. В одном из деревянных ларцов в углу обнаружился целый набор медных, железных обсидиановых ножей и кинжалов. В самом дальнем углу зала неподвижно застыла толпа из дюжины каменных идолов, статуи тотемов в человеческий рост, грубо отесанная жирная баба без лица, мускулистый мужик из белого мрамора, какое-то страшилище с четырьмя руками звериной пастью. Киацикаль притащил сюда все это не для того, чтобы тешить свое чувство прекрасного. Ценные магические реликвии нужны исключительно для практических целей. Хозяин, от раздавшегося из-за спины радостного вопля Кирилл вздрогнул. Ты вернулся. Непонятно откуда вылез голый человеческий скелет. В его глазницах тускло мерцали два оранжевых огонька. Ты кто, Залин? Твой самый преданный слуга, удивился скелет. Ох, все ясно, перерождение могло стереть память. Как много тебе известно. Я знаю все, что знал ты. Я помогал проводить опыты, постигать тайны магических искусств. Значит, ближайший помощник, уточнил Кирилл. Ты говорил, что ближе меня и царицы Тиейкапан у тебя никого нет. Вдруг ты врешь? Ни Тиейкапан, ни Умулькутли ни разу не упоминали про ближайшего помощника. Разумеется, кивнул скелет. Они ничего обо мне не знают. Почему? Я редко выхожу отсюда, поскольку привязан к этому месту. Ты опасался, что мои бренные кости могут попасть к врагам и выдать секреты. Так с ума же сойти можно. Не сойду. Последние десятилетия я в основном пребывал в спячке, лишь изредка пробуждался, чтобы следить за сохранностью твоих вещей. О каких секретах ты говорил? Есть что-то такое, о чем мне следует узнать побыстрее. Залин указал на постамент с мраморной чашей между стеллажами. Она до краев была заполнена фосфорисцирующей водой. Омут прорицания. С его помощью ты узнал про мир первого солнца и загорелся желанием оказаться там, получить их знания. Я же помог придумать ритуал для временного отделения духа от сосуда. Это не так просто, нужно столько всего учесть. А омута памяти не завалялось, к сожалению. Нет, и что, этот омут позволяет видеть будущее, другие миры. Иногда, сказал Залин, эта мраморная штуковина крайне капризна, ее невозможно заставить нормально работать, практической пользы мало. Я могу испытать ее, можешь, хозяин, просто погрузи лицо в воду. Омут безопасен, абсолютно. Кирилл подошел к омуту, провел пальцами по воде. Возможность хоть краем глаза заглянуть домой так и манила. Он наклонился к мраморной чаше. Некоторое время ничего не происходило, но тут сознание захлестнула череда беспорядочных образов, звуков, запахов. Полная сенсорная перегрузка. Каким-то волевым усилием ему удалось ослабить этот информационный поток и сосредоточиться на отдельных кусках информации. Потери исчисляются десятками миллионов. Над Москвой поднимается грязно-серый столб дыма и пыли, множество зданий разрушено, улицы завалены обломками и перевернутыми автомобилями. Против нас применен весь спектр оружия массового уничтожения. Солдаты войск РХБЗ проводят дезактивацию техники, побывавшей в зоне радиоактивного заражения. Неожиданно сильный побочный ущерб. Загородную местность, кажется, где на Среднем Западе США засыпает слой пепла в несколько метров. Небеса почернели. Попавшие в зону бедствия люди помирают в страшных мучениях, задыхаясь, и никто не приходит на помощь. Ответным ударом был спровоцирован взрыв Йеллоустонской кальдеры. Для ликвидации последствий нет ни сил, ни средств. Ряды коек в полевом госпитале. Гниющие заживо жертвы лучевой болезни молят о помощи. Дабы не тратить дефицитные медикаменты, безнадежных пациентов усыпляют, а тела хоронят в огромных братских могилах. Ередает штаб гражданской обороны Костромы. У нас просто зашкаливающий радиационный фон. Противник применил нейтронное оружие. Японские прибрежные города накрывает 30-метровая волна цунами. Периметр и сетка сработали как надо. Из разрушенных городов бегут миллионы выживших. Лагеря для беженцев переполнены. От нашего ядерного потенциала уцелело не более 15%, но я вас заверяю, это вполне хватит для повторной серии ударов при необходимости. Колонна русских танков движется по немецкому автобану. Они пытаются пробиться домой. Нас ждут темные века. Кирилл, пребывая в состоянии шока, отскочил от омута. Не может быть. Как раз в день его смерти, 15 октября 2042 года, воюющие сверхдержавы обменялись ядерными ударами. Из мешанины образов не совсем понятно, кто выпустил джинна из бутылки, да и не важно это. Глобальное уничтожение произошло. Кострому, родной город Кирилла, накрыли нейтронной боеголовкой, не говоря о крупных мегаполисах. Все, кого он знал, наверняка мертвы или получили смертельную дозу радиации. Последним гвоздем в крышку гроба станет вулканическая зима, которая неизбежно затронет всю планету.